Глава 36. Лана. Мы забиваем на киносеанс и долго катаемся с горки. Боремся, валяемся в снегу, громко смеемся. Я чувствую такое одуряющее счастье, что на пару часов напрочь забываю обо всем. На задний план отходят и родители, и вся моя жизнь. Есть только эта горка, мои друзья, мой Кир, мое счастье. В итоге выбиваемся из сил. Щеки красные, руки без перчаток задубевшие. Одежда на нас мокрая и тяжелая. «Погнали переоденемся», — говорит Тим. «А потом ко мне. Родители свалили до понедельника. Мальвина, ты придешь? «Не думаю, что получится сегодня, мальчишки». Все веселье вышибает из меня разом. Конечно, можно попробовать отпроситься, но после того, как отец видел Кира... Нет, он мне точно не поверит. Я резко возвращаюсь в реальность. Мокрые джинсы неприятно липнут к коже. Меня передергивает. «Может, не пойдешь домой?» Тихо спрашивает Разгильдеев, когда мы чуть отстаем от ребят. Я медленно качаю головой. «Нужно переодеться перед работой». «Уверена, можно зайти кому-то из нас». «И что я надену? Твои треники?» Заставляю себя рассмеяться. «Можно взять что-то из маминого шкафа». «Нет, Кир, это глупости. Схожу домой, переоденусь, ничего не случится». «Тебя подождать?» Он небрежно перебирает мои пальцы. «Не нужно. До смены еще 2 часа. Я успею душ принять, а вы переодеться». «Душ принять». Тянет он с характерной линцой, растягивая слова, а потом улыбается мне совсем по-хулигански, показывая ямочку на щеке. Я смущаюсь и толкаю его в бок. Разгильдеев в ответ прижимает меня к себе и целует висок. По крайней мере, между нами снова все хорошо. Значит, и со всем остальным можно будет справиться. Мы прощаемся на 15-м, и на этот раз Кир едет с парнями, не выходит со мной. Я на этом сама настаиваю, потому что вижу, что в мокрой одежде он мерзнет. Перед дверью квартиры максимально собираюсь. Отец что-то скажет? Ждет ли меня еще один воспитательный эпизод? Вдруг он уже слишком пьян, чтобы вообще меня заметить? Это было бы лучше всего. Открываю дверь, сразу настраиваюсь на окружающую обстановку. Впитываю все разом. Родители на кухне, дверь прикрыта. Пока я тихо разуваюсь, меня никто не зовет. Это хороший знак? Или нет? Иду сразу в ванную, принимаю горячий душ, смотрю, как вода стекает по моему телу, и представляю, как вместе с ней уходят все мои проблемы. Это помогает немного расслабиться. Я обстоятельно мою голову, но вечно прятаться тут не могу. Поэтому, в конце концов, мне приходится выключить воду, накрутить на голову полотенце и натянуть на себя толстовку, чтобы дойти до комнаты. Там привычно выдыхаю. Я люблю здесь каждую деталь, которую создала сама. Каждый сумасшедший коллаж, который передает хаос моего внутреннего мира. Хорошо, что даже в доме, который никогда не мог дать мне безопасности, все равно есть уголок, где я чувствую себя спокойно. Но что-то не так. Думаю об этом, пока надеваю сухие джинсы. Застегиваю пуговицы высоко на талии и хмурюсь. Не могу понять, но что-то отчаянно мне сигналит. Тут пахнет отцом. Сигаретный дым, тошнотворный парфюм и запах перегара. Меня обдает волной животного ужаса. Все тело превращается в кисель, непослушный и дрожащий. Я протягиваю трясущуюся руку к ящику с нижним бельем, сдвигаю бюстгальтеры в сторону, и там пусто, пусто, пусто! 5 букв и мои рухнувшие надежды. Подключаю вторую руку. «Давай же, родная, слушайся меня!» Хватаю ящик и выворачиваю содержимое на пол. Резкими движениями раскидываю вещи в стороны. Денег нет, он все забрал. Все, что я скопила упорным и честным трудом. Дура, какая же я дура! Прятала деньги в нижнем белье, как будто это не самое очевидное место. Надеялась, что он не станет рыться в упаковках прокладок. Думала, что так хитро все обставила. Он же бывший опер. Разве его могла обмануть девочка-подросток? Я только сейчас понимаю всю глубину своей беспросветной тупости и преступной наивности. Глаза жгут злые слезы. Ведь можно же было отнести деньги к ребятам, оставить у Кирилла или у Белого, да у кого угодно. Они под ближайшим кустом были бы сохраннее, чем тут. Грудная клетка болезненно сжимается, я громко стону, теряю контроль над дыханием. Вдохи беспорядочные и частые, выдохи болезненные и протяжные. Я не сдерживаю еще одного полустона-полукрика, наклоняясь вперед и припадая лбом к полу. Что мне теперь делать? Как я сниму квартиру? Я же не успею заработать столько до лета. И он теперь не позволит мне откладывать деньги, заставит отдавать все. Это было единственное, на чем я держалась. Моя мечта о собственной нормальной жизни. Меня трясет и буквально размазывает по полу. Подкатывает такой приступ тошноты, что я едва успеваю собраться, встать, открыть окно и свесить туда голову. Меня рвет на все нижние 14 этажей. Отшатываюсь обратно в комнату, пытаюсь вернуть себе власть над собственным телом. С большим трудом обращаюсь к старому приему. Синий. Раз, два, три, четыре, пять. Зеленый. Раз, два. Боже, боже мой. Три, четыре, пять. Белый. Раз. Пожалуйста, Лана, соберись. Два, три, четыре, пять. Желтый. Я, наконец, выравниваю дыхание. Раз. Вдох короче, выдох в два раза длиннее. Два, три, четыре, пять. Молодец, девочка. Глажу себя по волосам, хвалю, жалею. Перестаю ругать за то, какой глупой была. Сейчас это не поможет. Беру с дивана футболку, обтираю лицо. Стою, как была в джинсах и толстовке, на голое тело. Рукава и низ после горки мокрые, но мне плевать. Я иду на кухню, распахиваю дверь. Мамы нет, отец сидит, упершись локтями в стол. Что-то жует, щурится в телевизор. «Верни мне деньги!» Говорю тихо, но твердо. Он меня начисто игнорирует, так что я собираю все мужество, чтобы повторить. «Ты забрал мои деньги! Отдай!» Он усмехается и, не отрывая взгляда от экрана, говорит. «А ты у дружка своего попроси!» «Ты меня наказываешь? За что? Это мое! Я сама их заработала!» «В этом доме, Лана, нет ничего твоего!» Отец смотрит на меня, и я думаю, что лучше бы он этого не делал. В его глазах такая ненависть, выжигающая все живое. Наверное, она внутри него уже давно все уничтожила. «Что я тебе сделала?» Повышаю голос в запале. «Ты дрянь неблагодарная. Вот что, я тебя вырастил. Под моей крышей живешь. Ешь мою еду. А теперь с пацанами по подъездам шаришься и бабки от меня прячешь». Я смеюсь, и звук выходит каким-то натреснутым. «Какую еду, папа?» Он ударяет кулаком об стол. Посуда звенит и вибрирует, но мне уже не страшно. «Я отдаю почти все, что зарабатываю. Я за тобой унитазы мою. Я в детском доме была столько раз, что со счета сбиться можно. Ты действительно думаешь, что это нормально? Я же твоя дочь!» Сейчас смеется уже он. Поднимается на ноги и выдает. «Да это еще неизвестно, дочь ты мне или нет. У матери потом спроси, может, расскажет что-то интересное». Говорит с такой чудовищной издевкой, что у меня в глазах темнеет. Выплёвываю ему в лицо. «Какой же ты урод!» И отец, наконец, выходит из себя. Хватает меня за плечо и швыряет в дверь. Я налетаю бровью на угол и ощущаю вспышку боли, которая меня отрезвляет. Впервые пытаюсь постоять за себя и толкаю его в грудь. Он пьян, поэтому теряет равновесие и заваливается на стол, сшибая бутылку. Я бегу в коридор, хватаю ботинки и куртку. «Лана!» — ревет отец с разъярённым зверем. Но я уже несусь босиком к лестнице, прижимая к себе вещи. На седьмом этаже останавливаюсь, напряженно прислушиваюсь. Идет за мной. Нет, все тихо. Будет ждать дома, ведь мне некуда больше вернуться. Он так думает. Обуваюсь, натягивая на мокрую голову капюшон, и спускаюсь вниз. Выхожу из подъезда и иду туда, где, как мне кажется, буду в безопасности. По счастливой случайности, когда одевалась, я машинально сунула телефон в карман джинсов. Так что я пишу Андрею, что заболела, и не выйду на смену. Дохожу до знакомого подъезда, по памяти набираю код, хоть была тут всего пару раз. Поднимаюсь на восьмой этаж и пишу сообщение. «Кицаева Милана. Можешь, пожалуйста, выйти на лестницу? Прямо сейчас». В ожидании прислоняюсь к стене и устало провожу ладонью по лицу. После удивленно подношу ее глазам. Там кровь. И когда из квартиры выходит Кир в домашней одежде, тоже с мокрыми волосами, я всхлипываю.